Глава 15. До обеда не случилось ничего примечательного. Доктор оказался тихим, худощавым, небольшого роста мужчиной, которого война, похоже, уже достала. Он извлек из моих ног множество мелких стальных осколков с этакой деликатной и породистой брезгливостью. Он применил местную анестезию или что-то вроде заморозки, снимавшие болевые ощущения, пока зонд, скальпель или зажим не выходили за пределы замороженного участка, более чем очевидного для пациента. После того, как запас деликатности был исчерпан, доктор предложил сделать рентгеновский снимок, так как зондирование не дало желаемого результата. Врач, делавший мне рентген в Оспедале Маджоре, был человек веселый и сноровистый. Примечание. Главный госпиталь, итальянский. Больного поддерживали за плечи, чтобы он мог своими глазами видеть на экране наиболее крупные осколки. Снимки должны были прислать позже, а пока врач попросил меня написать в блокноте мою фамилию, полк и какие-нибудь пожелания. Инородные предметы в человеческом теле он считал уродством, мерзостью и проявлением жестокости. Австрийцы — сущие негодяи. Много ли их убил? На самом деле никого, но чтобы сделать ему приятное, я сказал, что много. Меня сопровождала мисс Гейдж, и врач, приобняв ее, заметил, что она своей красотой затмевает Клеопатру. Он понятно выразился? Клеопатра, царица Древнего Египта. Затмевала, как бог свят. Мы вернулись в наш госпиталь на санитарной машине, и после непростой транспортировки я снова оказался наверху в своей постели. Снимки пришли в тот же день. Врач выполнил свое обещание. Кэтрин Баркли показала мне снимки. Она вынимала их из красных конвертов, подносила к свету, и мы вдвоем их разглядывали. «Это твоя правая нога». Она положила снимок обратно в конверт. «А вот твоя левая». «Убери их», — сказал я, — «и ложись рядом». «Не могу», — возразила она. «Я заглянула на минутку, чтобы тебе их показать». Она ушла, и я остался один. День был жаркий, и когда мне осточертело лежать, я послал привратника за газетами. Пусть купит все, какие только будут. Он еще не успел вернуться, как ко мне пожаловали трое врачей. Я давно заметил, врач-неудачник ищет такую же компанию, чтобы было с кем проконсультироваться. Доктор, который не в состоянии правильно вырезать вам аппендикс, порекомендует вам доктора, который не сможет успешно удалить вам гланды. Такие врачи ко мне пожаловали. «Вот этот молодой человек», — представил меня лечащий врач с тонкими пальцами. «Здравствуйте», — сказал его коллега, высокий, костлявый, с бородкой. Третий, державший красные конверты с моими снимками, ничего не сказал. «Снимаем бинты?» — спросил бородатый. «Да, конечно. Сестра, пожалуйста, снимите бинты», — обратился лечащий врач к мисс Гейдж. Что она и сделала. Я посмотрел на свои ноги. В полевом госпитале они походили на несвежий рубленый бифштекс. Теперь раны покрылись коркой, колено опухло и посерело, а икра ввалилась, зато гноя не было. «Чистенько», — сказал лечащий врач. — Чистенько и славно. — Луковицеобразный сосуд, — изрек бородатый. Третий поглядел через плечо лечащего врача. — Пожалуйста, согните в колени, — попросил меня бородатый. — Я не могу. — Проверим сустав, — спросил бородатый. У него на рукаве помимо трех звездочек была полоска, то есть капитан медицинской службы. — Конечно, — согласился лечащий врач. Двое из них осторожно взяли меня за правую ногу и согнули ее в колени. «Больно?» — сказал я. «Так, так, еще немного, доктор». «Хватит, дальше не сгибается», — предупредил я. «Частичная подвижность», — изрек капитан медицинской службы и выпрямился. «Позвольте мне еще раз взглянуть на снимки, доктор». Третий подал ему снимок. «Нет, левой ноги, пожалуйста». «Это левая нога, доктор». «Вы правы, я посмотрел не под тем углом». Он вернул снимок. На другом он задержался. «Видите?» Он показал на посторонний предмет сферической формы, хорошо видный на свет. Все трое стали изучать снимок. «Вот что я могу сказать», — наконец изрек бородатый в чине капитана. «Это вопрос времени. От 3 до 6 месяцев». «Должна восстановиться синовиальная жидкость?» «Именно. Это вопрос времени». «Добросовестный подход не позволяет мне вскрыть колено, пока пуля не инкапсулируется». «Я согласен с вами, доктор». 6 месяцев для чего?» — спросил я. «Чтобы пуля инкапсулировалась, после чего можно безопасно вскрывать колено». «Я вам не верю», — сказал я. «Молодой человек, вы хотите сохранить колено?» «Нет». «Что?» «Я хочу, чтобы отрезали ногу по колено, и я буду носить на этом месте крючок». «Вы о чем? Какой крючок?» «Он так шутит», — пояснил лечащий врач. И миролюбиво похлопал меня по плечу. «Он хочет сохранить колено. Отважный молодой человек был представлен к серебряной медали за доблесть». «Мои поздравления», — сказал капитан и потряс мне руку. «Могу лишь повторить, что следует подождать по крайней мере 6 месяцев, прежде чем вскрывать такое колено. Конечно, у вас может быть свое мнение». «Большое вам спасибо», — сказал я. «Ваше мнение для меня очень ценно». Капитан медицинской службы посмотрел на часы. «Нам надо идти», — сказал он. «Мои вам наилучшие пожелания». «И вам того же. Премного благодарен». Я обменялся рукопожатием с третьим врачом. «Капитан Варини». «Лейтенант Генри». Все трое покинули палату. «Мисс Гейдж», — позвал я. Она вошла. «Вы не попросите лечащего врача вернуться на минутку?» Он вошел с пилоткой в руке и остановился возле кровати. «Вы хотели меня видеть?» «Да». «Я не могу ждать операции 6 месяцев». «Послушайте, доктор, вы сами когда-нибудь проводили полгода в постели?» «Вам не придется все это время лежать в постели. Сначала прогреете раны под солнцем, потом встанете на костыли». «Полгода ждать операции?» «Так безопаснее. Посторонние предметы должны инкапсулироваться, а синовиальная жидкость восстановится. После этого можно будет безопасно вскрыть колено». «Вы сами полагаете, что мне следует ждать так долго?» «В ваших интересах». «Кто этот врач?» «Очень хороший хирург из Милана». «Он ведь капитан?» «Да, но он отличный хирург». «Я не хочу, чтобы в моей ноге ковырялся капитан. Хороший врач был бы уже майором. Я знаю, что такое капитан медицинской службы, доктор». «Он отличный хирург, и я целиком и полностью доверяю его заключению. Другой хирург может посмотреть мою ногу?» «Если вы этого желаете, хотя лично я прислушался бы к мнению доктора Варелла. Вы можете пригласить другого хирурга?» «Я попрошу Валентини». «Кто это?» «Хирург из Оспедаля Маджоре». «Хорошо. Я вам очень благодарен. Вы же, доктор, понимаете, что я не могу провести в постели 6 месяцев». «Вы не проведете их в постели. Сначала вы примете солнечные ванны, потом будут легкие упражнения, а потом, когда инкапсулируется, мы вас прооперируем». «Но я не могу ждать 6 месяцев». Доктор развел тонкие пальцы веером поверх пилотки и улыбнулся. «Вы спешите вернуться на фронт?» «Почему бы нет?» «Прекрасно», — сказал он. «Благородный молодой человек». Он наклонился и очень деликатно поцеловал меня в лоб. «Я пошлю за Валентини. Не переживайте, не надо излишне волноваться. Держитесь молодцом». «Выпить не хотите?» — спросил я. «Нет, спасибо, я вообще не пью». «Один глоток?» Я позвонил привратнику, чтобы тот принес стаканы. «Спасибо, не надо, меня ждут». «Всего хорошего», — сказал я. «Всего хорошего». Через 2 часа пришел загорелый доктор Валентини в чине майора. Он так торопился, что даже концы усов у него задрались вверх. Это был настоящий зубоскал. «Как вы так вляпались?» — поинтересовался он. «Погляжу-ка я ваши снимки». «Так-так, ясно. Здоров, как бык». «А кто эта красотка? Ваша девушка?» «Я так и подумал». «Сволочная война. Что чувствуете?» «Вы молодчина. Будете у меня как новенький». «Больно? Еще бы. Этим мускулапам только дай волю». «Вам что-нибудь уже делали?» «Эта девушка не говорит по-итальянски». «Надо учить». «Какая красотка. Я ее научу. Буду у вас еще одним пациентом. Или приму у нее роды бесплатно». «Она все поняла?» «Эта блондиночка подарит вам славного мальчонку». «Еще бы, такая красотка». «Ну и славненько. Вот и хорошо. Спросите у нее, а она со мной поужинает?» «Я не собираюсь ее у вас отбивать». «Спасибо, большое спасибо, мисс. Мы закончили. Это все, что мне нужно было выяснить». Он потрепал меня по плечу. «Полежите без бинтов». «Как насчет стаканчика, доктор Валентини?» «Почему нет? Только почему стаканчика? Лучше 10. Где они?» «В шкафу. Мисс Баркли нас угостит». «Будьте здоровы. И вы, мисс». «Ах, красотка! Я принесу вам коньяк получше этого». Он вытер усы. «Когда, по-вашему, можно будет делать операцию?» «Завтра утром. Раньше не получится. Надо опорошнить желудок, промыть все внутренности. Я поговорю со старой дамой внизу и оставлю ей инструкции. Всего хорошего. Завтра увидимся». Я принесу вам коньяк получше этого. Неплохо вы здесь устроились. Бывайте, до завтра. Хорошенько выспитесь, я приду рано». Он помахал с порога. Усы торчали вверх, загорелое лицо расплылось в улыбке. Звезда в ромбе у него на рукаве говорила о том, что он майор.